Глава 12. Следующим утром мы вместе позавтракали в маленькой отдельной столовой, в которой я привыкла бывать с ним. «Можно мне снова стать твоей помощницей? Быть организатором вечеринок? Скучно?» — спросила я, отправляя в рот кусочек яйца и пережевывая. Было странно больше не дегустировать еду. Каким-то образом возникало более обостренное чувство тревоги. Действительно ли новый дегустатор съел по кусочку от каждого блюда? Выждал ли он целых 3 минуты? Можно ли ему доверять? Мне почти захотелось вернуться к приготовлению пищи для Райфа и попросить его мыть посуду. Тогда было более простое время. Он фыркнул в ответ на мой вопрос. «Нет, ты моя королева. Быть моей помощницей неприемлемо». Я прикусила губу. «Но мне скучно. Могу ли я помогать в больнице или с подготовкой к войне?» Он отложил вилку и посмотрел на меня. «Мне нужно побеседовать со старым другом. Все может пройти намного лучше, если ты отправишься со мной». Я оживилась. «Путешествие? Звучит отлично». «Не слишком радуйся. Это поездка, чтобы встретиться с королем Фейри из Торнгейта». Я в изумлении посмотрела на него. «Ты добровольно хочешь встретиться с зимним королем?» Он рассмеялся, как будто ему понравилась моя оценка его старого друга. «Мне нужна его помощь на войне». Все, что он сказал. Я кивнула. «Хорошо. А на обратном пути мы можем заехать за моей тетей?» Райф строго посмотрел на меня. «Ты не сдаешься». «Таковы мои условия. У тебя карта, которую дала мне Отом, и теперь мы женаты. Так что, я думаю, совет одобрит это». Я отправила в рот крыжовник, и он со стуком приложился лбом о стол. «Ладно», — проворчал он. И я улыбнулась, вставая и подходя к нему. Проходя мимо, я провела пальцами по его затылку. «Увидимся позже, дорогой», — пропела я. «Может быть, королевой быть не так уж плохо, когда удается добиться своего. Я солгу, если не признаюсь, что в ужасе от одной только мысли о встрече с королем Торном. У Люсьена Торна была репутация беспощадного мерзавца. Укради у него, и он отрубит тебе руку. Солги ему, лишишься языка. Из всех 4 дворов Фейри королем всегда выбирали его, год за годом, потому что его безжалостность означала, что он вселял ужас. А тех, кто вселял ужас в других, нельзя было использовать в своих интересах. Ходили даже слухи, что королева Найтфолла считала Люсьена достойным противником и не беспокоила его так сильно, как других королей. Пока мы ехали в карете, я пыталась проникнуть в глубину отношений Райфа и Люсьена. «Так значит, вы с Люсьеном были друзьями в детстве?» Райф был одет в воинскую форму лучника и даже держал свой лук и стрелы поблизости, как будто ожидал нападения. «Были». Вот и все, что сказал Райф. И я нахмурилась. «И почему перестали?» Взгляд Райфа скользнул по бюсту моего кремового шифонового платья. «Теперь я королева, и вот-вот познакомлюсь с другим королем. Я должна играть свою роль и одеваться так, чтобы произвести впечатление. Вырез моего декольте был совершенно приличным, и все же Райф бросал украдкой взгляды, словно надеясь мельком увидеть его. Я не была уверена, радовало ли это меня в тот момент или выводило из себя. Ему нужно было понять, чего он хочет. Райф вздохнул. «Я очень страдал после того, как умерли мои родители и меня короновали», — сказал он. И я потянулась к нему и взяла его за руку. Он слегка вздрогнул, как будто не ожидал такого проявления доброты. Он сжал ее, а затем отпустил. «Что случилось?» Теперь мне и в самом деле хотелось знать. Мне было это необходимо. Райф поморщился. «Люсьен не смог помочь мне в моей борьбе с королевой, так как тогда он был всего лишь принцем. Но он часто приезжал и навещал меня. Независимо от того, сколько раз я пытался выгнать его, он возвращался каждые выходные». В этот момент мое сердце растаяло. Неужели это тот самый Люсьен Торн, о котором я слышала? Так, а почему вы больше не друзья? Тогда я почувствовала его стыд. Он пронзил Райфа быстро и горячо передался мне. Когда нам было по 17, Люсьен попросил меня навестить его, чтобы я мог познакомиться с его девушкой. Он был по уши влюблен в нее. Сказал, что собирается на ней жениться. Я застал ее, флиртующей с моими лучниками, и не доверял ей. Я сказал Люсьену, чтобы он бросил ее, что она ему не подходит. Страх камнем лег у меня на сердце. Я с трудом сглотнула. Тогда энергия Райфа сочилась угнетенностью. На следующий вечер она привела с собой подругу. Мы все пили эльфийское вино, и Люсьен застал меня в постели с любовью всей своей жизни. Я ахнула, а затем шлепнула его по ноге. «Райф!» «Да знаю я, знаю. Я был пьян и хотел доказать, что она не была ему верна». Райф опустил голову от стыда, и я вздохнула. Встав, я прошла туда, где могла сесть рядом с ним, и положила руку ему на бедро. «Мы все совершаем ошибки. Похоже, ты действительно спас его от ужасного брака». Райф удержал на мне долгий косой взгляд. «С тех пор я его не видел. Он сказал, что если я когда-нибудь покажусь в Торнгейте, он убьет меня». Я усмехнулась, теперь понимая, почему он был одет по-военному. «Что ж, тогда встретиться с ним было отличной идеей». Райф ухмыльнулся, а потом рассмеялся. «Я надеюсь, что он не убьет меня у тебя на глазах. Мне действительно нужна его помощь в борьбе с королевой Найтфолла. Его зимние солдаты, пожалуй, самые мощные в стране». Я прикусила внутреннюю сторону щеки, теперь задаваясь вопросом, было ли это хорошей идеей. Он же на самом деле не станет убивать Райфа, так? Это было много лет назад. Убийство привело бы к войне, а раньше они были друзьями. Конечно, он помнил об этом. «Приближаемся к воротам Торнгейта, сэр!» — сказал один из лучников Райфа из окна нашей кареты. Райф с трудом сглотнул и кивнул. Когда мы замедлили ход, я услышала, как стражники Фейри спросили, что мы здесь делаем. «Король Райф Лайтстоун и его новая жена Кайлани Дьюлейн прибыли на встречу с королем Люсьеном Торном», — официально заявили лучники. «Ожидайте здесь, я отправлю посыльного», — последовал краткий ответ. мы ждали. И ждали, и ждали. Более 2 часов мы ждали, перекусывая и выходя размять ноги. Когда, наконец, кованым железным воротом подъехал Фейри верхом на лошади. Стражник у ворот коротко переговорил с ним, а затем кивнул ведущим лучникам. «Ваш король и его жена могут войти. Вы не можете», — сказал он лучникам. Они все зарычали, уставившись на Райфа в ожидании указаний. И я не была готова к этому. Он посмотрел на меня, будто спрашивая моего мнения. Отправиться на возможную вражескую территорию без королевской стражи? Но зачем нам брать с собой вооруженную стражу, если мы не доверяем Люсьену? Нам нужно было первыми протянуть руку мира. Я один раз кивнула Райфу, подтверждая, что все в порядке. «Захвати свой плащ. Холодает». Вот и все, что сказал мне Райф. Я забралась в карету, достала свой белый меховой плащ и накинула его на плечи. После того, как мне помогли взобраться на лошадь Райфа, я села в боковое седло, прислонившись к нему, и мы проехали через ворота в Торнгейт. Я никогда не была на территории Фейри. Все, что я знала, это то, что она была разделена на 4 региона. Лето, весна, осень и зима. В каждом регионе был принц или принцесса, но зимний король правил ими всеми железной хваткой. Судя по пейзажу деревьев с оранжевыми и желтыми листьями и порывам ветра, проносящегося по полям, я предположила, что мы только что въехали в осенние земли. Королевский гонец ехал рядом, внимательно наблюдая за нами. Я заметила, что у него не было при себе оружия, и подумала, не означает ли это, что он обладает магической силой, более опасной, чем меч. На нем была зимняя черная униформа стального цвета и толстые серые меховые сапоги. За следующий час мы проехали 2 маленьких городка и дворец, отделанный красным кирпичом. Но нам сказали продолжать движение. В наши планы не входило посещение знати осени. Когда мы поднялись на небольшой холм, я ахнула от разительной разницы в этих 2 землях. Толстый слой снега обозначил границу между 2 дворами. Горы и деревья были покрыты белым снегом, и я быстро натянула меховой капюшон, крепче прижимаясь к Райфу, когда он погрузил нас в зиму. Дорожка была почти волшебным образом очищена от снега и льда. Брусчатка полностью высохла. Это выглядело жутко, неестественно. Я огляделась по сторонам, любуясь чудесным видом. Каждое дерево, каждая крыша, каждая гора были покрыты снегом. Но это выглядело волшебно, холодно. И в то же время это был один из самых красивых пейзажей, которые я когда-либо видела. У домов были сады, где снег растаял, уступив место небольшим тыквенным грядкам или кабачковым лозам. Мне стало интересно, могут ли они контролировать, где выпадет снег, а где нет. И я мгновенно была очарована. Я посмотрела на гонца и заметила, что его униформа была довольно тонкой. И все же он не выглядел ни капельки замерзшим. Чем глубже мы погружались в царство, тем холоднее становилось. К тому времени, когда мы перевалили через бугор и увидели белый зимний замок, у меня словно заледенели легкие. «Восхитительно!» — сказала я сквозь стучащие зубы. Райф зарычал. и обычно не так холодно. Он делает это, чтобы нам стало не по себе». «Зимний король? Он мог бы это сделать? Так быстро?» Это одновременно и устрашало, и завораживало. Белокаменный замок был покрыт слоем снега толщиной в несколько дюймов, что придавало ему волшебный вид на фоне окружающих его огромных гор. Полдюжины стражников смерили нас взглядом у входа в ворота. И когда мы проезжали мимо людей, они опустили головы, избегая зрительного контакта. Все рыночные лавки были выкрашены в бледно-голубой цвет и покрыты снегом, что придавало им почти нереальный вид, как на картинке. Я посмотрела сквозь стекло на то, что они хранили внутри, и заметила красивые украшения, керамику и одежду. О, как бы я хотела заехать за покупками! Может быть, в другой раз, когда мы убедимся, что Люсьен не собирается убивать моего фальшивого или не такого уж фальшивого мужа. Райф направил лошадь прямо к воротам замка, где во весь рост стоял крупный воин. Фейри не славились своей громоздкостью, так что этот человек выделялся среди остальных. Райф спешился и помог спуститься мне, и я тут же пожалела о своем выборе обуви. Холодный снег впился мне в лодыжки, а Райф вложил свою руку в мою, и от этого легкого поглаживания ладонью мое сердце немного оттаяло. Нас провели вверх по величественной внешней лестнице и подвели к двойным дверям. Внутри все оказалось совершенно бело-серым. Стены и пол были выложены белой каменной плиткой, и нас направили в большую гостиную. В замке стало теплее, но не намного. Камин на дальней стене не горел, в нем не было поленьев. «Явно хочет, чтобы мы чувствовали себя нежеланными гостями», — проворчал Райф. «Ясно как день!» — раздался голос у нас за спиной, и мы оба слегка подпрыгнули. Обернувшись, я увидела стоявшего в дверном проеме Люсьена Торна. Он был полной противоположностью Райфу во всех возможных отношениях. Черные волосы, более заостренные уши, серые строгие глаза. Там, где Райф излучал легкость и исцеление, этот человек был холоден и неумолим. И все же нельзя отрицать, что он был чертовски красив. Его острый подбородок и дерзкая улыбка покорили бы множество сердец. «Неужели ты отыскал ту, что согласилась выйти за тебя замуж?» — удивленно спросил Люсьен. «Тоже красавица. Молодец!» Рука Райфа сжала мою, и я погладила его большим пальцем, надеясь показать ему, что ему не нужно ввязываться в спор. Люсьен явно все еще был обижен, что Райф переспал с его девушкой. Я отпустила руку Райфа и шагнула ближе к Люсьену, протягивая свою. «Здравствуйте, Ваше Величество! Приятно наконец-то познакомиться с вами. Я Кайлани». Улыбка Люсьена стала шире. Так он становился еще красивее. «У нее еще и отличные манеры!» Он взял меня за руку и медленно наклонился вперед, целуя кончики моих пальцев дольше, чем это было уместно. «Я прибыл по официальным вопросам», — сказал Райф, когда я отдернула руку. Улыбка Люсьена погасла, а взгляд стал каменным. «И я уже сказал тебе, что если ты когда-нибудь еще покажешься здесь, я убью тебя». Подняв руку в воздух, Люсьен сжал ладонь в кулак. Это выглядело странно, поэтому я просто уставилась на него, гадая, что происходит, пока не услышала, как Райф задыхается у меня за спиной. Я обернулась и увидела, как посинело лицо Райфа. На его губах образовались сосульки, а дыхание вырывалось холодными белыми клубами. «Прекрати!» Я закричала на Люсьена, но он не проявил ни малейшего желания останавливаться. Я бросилась к королю зимы и без раздумий крепко сжала его мужское достоинство в своей руке. Он вздрогнул, удивившись, но не отпустил Райфа. «Убьешь его, и я оторву твой причиндал прямо сейчас!» — прорычала я, держа его плоть в руках. Он обернулся, встретившись со мной взглядом, и ухмыльнулся мне. Я почувствовала, как он напрягся и затвердел под моими пальцами. Ахнув, я отдернула руку, и он отпустил Райфа, заливисто смеясь. Райф хватал ртом воздух, в то время как Люсьен продолжал весело хохотать. «О, Райф! Она настоящее сокровище! Ты удачно женился, надо отдать тебе должное. А теперь убирайся из моего королевства и не возвращайся!» Я испытала такое облегчение, что он перестал душить Райфа, но все еще была в шоке от того факта, что он только что... Об этом было слишком неуместно даже думать. Этот человек действительно оправдывал свою репутацию плохого парня. Райф встал, все еще тяжело дыша, и уставился на Люсьена с убийственным блеском в глазах. «Я сказал, что мне жаль, что я сделал это с Лорной. Но ты никогда не был бы с ней счастлив. Я доказал ее неверность», — сказал Райф, переходя к самой сути вопроса. Секунду назад Люсьен стоял там, а в следующую он с криком бросился на Райфа, подняв кулаки. Я вздрогнула, когда его удар пришелся по лицу Райфа и раздался звук хрустящей кости. Райф поднял руку и нанес Люсьену апперкот в подбородок. Потом они оба набросились друг на друга, как бешеные псы. И я отступила на несколько футов, наблюдая, как они решают свои проблемы. Стычка, с которой я могла бы справиться. Мой старый дом в Найтфолле находился напротив таверны, поэтому я ежедневно видела множество уличных боев. Этот, однако, был самым страстным. Люсьен кричал что-то о том, что он переспал с Лорной, в то время как Райф внезапно прекратил борьбу, позволив Люсьену наносить ему удар за ударом. «Остановись!» — закричала я. Тогда Люсьен поднял Райфа и швырнул его в стену, и я взвизгнула. «Они точно убьют друг друга, если я не разниму их!» «Довольно!» — крикнула я. Райф быстро вскочил, отмахнувшись от удара, а затем встал лицом к Люсьену, даже не подняв рук. «Отвечай на удары! Ты ублюдок!» Люсьен поднял руку, и в его ладони образовалась сосулька. Мой резкий вдох эхом разнесся по всей комнате. Я бросилась вперед, чтобы остановить его. Но когда я посмотрела вниз, мои ноги буквально примерзли к месту. Он обездвижил меня. Страх сжался у меня внутри, когда я наблюдала за разворачивающейся передо мной сценой. «Прости», — сказал Райф самым искренним тоном. «Прости, Люсьен! Ты был мне как брат, и мне так жаль. Грудь короля Фейри вздымалась, когда он подносил сосульку к горлу Райфа. Райф высоко вздернул подбородок, словно прося его сделать это. Я выдернула ногу из замерзшего ботинка и приготовилась запрыгнуть зимнему королю на спину или сделать что-нибудь безумное, чтобы заставить его остановиться. Но Фейри опустил руку, и сосулька упала на землю. «Уходи и не возвращайся!» В его голосе звучало смирение. Я чуть не растаяла от облегчения, что он не собирался убивать Райфа. Сунув ногу обратно в ботинок, я посмотрела вниз на ледяные глыбы. Теперь они были припорошены снегом. Если бы я не была так напугана, то, возможно, действительно осознала бы, насколько это было круто. Райф посмотрел на меня и пересек комнату. Люсьен остался на месте, повернутый к нам спиной. Райф вложил свою руку в мою, а затем посмотрел на спину Люсьена. «Дре согласился выступить в поход на королеву Найтфолла. Мы собираемся остановить ее век террора. И я бы очень хотел, чтобы ты присоединился к нам». Люсьен рассмеялся холодным и язвительным тоном. «Король-дракон согласился сразиться с королевой Найтфолла вместе с тобой?» «Да», — прорычал Райф. Люсьен резко обернулся, его глаза на мгновение сверкнули серебром. «Я поверю в это, когда услышу это из уст Дре. А теперь убирайся, Гадес, побери, с моей земли!» Снежный вихрь появился из ниоткуда и полетел на нас. Райф подхватил меня на руки, как будто я была сделана из воздуха, прижал к своей груди и быстрым шагом вынес из замка. Снег танцевал вокруг нас, как в воронке, пока мы не добрались до нашей лошади, а затем упал на землю. Только сейчас я подняла глаза на Райфа, пытаясь скрыть свой ужас. «Это было ужасно», — сказала я, когда он опустил меня, и мое тело медленно скользнуло вниз по нему. Губа Райфа была разбита и кровоточила. Щека распухла и покраснела. Но он ухмылялся, и я ни за что на свете не могла понять, что могло заставить его улыбнуться. «Мне просто нужно вернуть Дре, и Люсьен поверит ему. Ты слышала его?» Я нахмурилась. «Это не значит, что он будет сражаться с тобой. Посылать своих людей на войну — это не пустяк, Райф». Райф кивнул. «Он мог убить меня, но не сделал этого. Это значит, что где-то там, внутри, он все еще мой старый дорогой друг. И старый дорогой друг поможет мне отомстить за мою семью». Мое сердце сжималось от его слов, пока он помогал мне взобраться на лошадь. «Ты действительно не остановишься, пока не свергнешь Зефиру, не так ли?» Он перекинул ногу через лошадь и уставился на меня с яростью, к которой я не была готова. «С того дня, как моя семья умерла, корчась на полу с пеной у рта, я планировал эту войну. Я не остановлюсь, пока не получу то, что хочу». По моим рукам пробежали мурашки. Может быть, эльфы и были целителями, и поэтому считались более слабыми в сравнении с другими расами. Но то, чего эльфам не хватало в грубой силе, они восполняли меткостью стрельбы из лука и хитростью. Райф планировал эту войну почти 10 лет. Я знала, что он ничему не позволит встать у него на пути. Даже мне. Теперь все обрело смысл. То, как он оттолкнул меня, когда я подошла слишком близко. Я уверена, что он боялся снова заботиться о ком-то и потерять как свою семью. Но я также думала, что он не хотел, чтобы что-то отвлекало его от правосудия, которого он добивался для них. От его войны. Гадес, после того, как эта мерзавка отравила меня в попытке добраться до него, я не могу дождаться, когда увижу ее голову на пике. Но также и за его семью. За каждое волшебное существо, которое она убила только потому, что оно родилось с магией. С благословенным даром от Создателя. Она была отвратительной, злой. И я мало говорила об этом просто потому, что во мне это укоренилось. Будучи рожденными и выросшими в Найтфолле, мы не произносили ни одного плохого слова о королеве Зафире из-за страха быть повешенными за измену. Может быть, Райф не знал, как сильно я поддерживала его и эту войну, это стремление к мести. Может быть, ему это было нужно. Райф, я просто хочу, чтобы ты знал, какую бы роль, большую или малую, я не могла сыграть в том, чтобы помочь тебе добиться справедливости для твоей семьи. Я это сделаю. Его взгляд смягчился, и я поняла, что моя преданность много значит. «Зафира — абсолютное зло», — сказала я ему. «Ее нужно остановить. Я просто редко признаю это вслух, потому что привыкла не говорить о ней плохо из-за страха получить за это наказание». Черты его лица смягчились еще больше. «Я не был уверен, как ты на самом деле относишься к моему стремлению отстранить ее от власти и медленно убивать». «Полностью поддерживаю. Эта мерзавка должна умереть», — подтвердила я. Все его тело расслабилось, как будто в этот момент он понял, что ему не придется нести это бремя в одиночку. «Правда?» Я кивнула. «Думаю, после того, как мы заберем мою тетю, тебе следует отправиться к королю-дракону, уговорить его навестить Люсьена вместе с тобой и убедить принести присягу на верность войне. Зимний король не только граничит с землями королевы, но и ее дворец находится ближе всего к его дворцу. Она никогда бы не заподозрила нападение Фейри. Известно, что она считает Зимнего короля достойным противником и приберегла бы его напоследок. Это может быть главной базой войны против нее», — сообщила я ему в порыве возбуждения. Его глаза заблестели, как будто ему тоже не терпелось поделиться этой идеей. «Сначала я должен заставить Люсьена согласиться». Я кивнула. «И у тебя это получится. Как ты и сказал, он тебя не убил. Это плюс». На губах Райфа появилась полуулыбка. Я чувствовала, как к нему возвращается уверенность в своем плане. «Давай вызволим твою тетю», — сказал он.